Глава 52. Муж и жена – одна сатана, или как защитить семью от влияния родственников. Эта глава многим тоже не понравится, в особенности родителям супругов, но более всего свекровям, то есть матерям мужей. Почему? Потому что своими рекомендациями я буду ущемлять их интересы в пользу жены. Я бы, может, и хотел по-другому, но по-другому не получается, потому что если следовать известной пословице, то муж и жена – одна сатана, в чем я совершенно согласен. Один муж и одна жена. Только они, без тещ, тестей, свекрови, деверей и прочих многочисленных родственников и друзей дома с двух сторон. Иначе получается не семья, а какая-то первомайская демонстрация. Ну а какой единой политике в семье может идти речь, когда всяк свояк лезет со своими суждениями и предложениями и обижается, если к ним не прислушиваются? Причем не один, а вместе с мужем, если советы дает родственник жены, или наоборот, если это родичи мужа. Так что от родственников лучше подальше. Но более всего от свекрови, как самая опасная из ближних и дальних родственников. Хотя она очень милая, добрая, интеллигентная женщина, особенно если милая и интеллигентная. Лучше бы, если стерва. Почему так? Потому что современные мужчины очень избалованы в детстве своими мамами, которые вам приходятся свекровями, и чуть что бегут к ним, прося политического убежища, которое всегда получают. И бог бы с ними, пусть бегают, но только житье под маминым крылышком ее сыночка сильно развращает, ведь у мужа в семье, кроме приятных прав, есть малоприятные обязанности, а у мамы одни сплошные права. Она накормит, напоит, носки постирает и ничего за это взамен не попросит, потому что мать. И отчего жена на ее фоне выглядит хуже, и по какому поводу муж ей то и дело кивает на мать, которая вот это делает лучше, то быстрее и, главное, все одна. Но и это еще не беда. Поворчит, поворчит и забудет. Беда в том, что мама для беглого мужа сыночка становится трамплином для прыжка к следующей женщине. Вначале он уходит от жены к маме и, отряхнув перышки, отъевшись, отоспавшись в родительском доме, начинает искать приключения, которые, конечно, находит. А не было бы куда уходить, пошлялся бы по улицам, поночевал на вокзале и на следующий день вернулся с повинной головой. Именно поэтому я настаиваю на вбивании клина между свекровью и вашим мужем, хотя лично сам ничего плохого к свекровям не имею и даже к тещам не имею. Но закон есть закон, он личности не выбирает, он для всех. Как можно отвадить мужа от его мамы? Нет, так, как предполагаете вы, будет только хуже. Бессмысленно нашептывать мужу на ухо, что его мать такая и этакая, что она вчера... Достигните обратного результата. Чем больше вы наговариваете на свекровь, даже если не наговариваете, а сообщаете истинную правду, тем раньше муж начнет раздражаться на вас. Равно как вы на недовольство в адрес вашей мамы. А как тогда? Надо действовать. Надо сделать так, чтобы ваш муж пострадал от матери. Например, не получил того, что желал, или получил то, что не желал. Конкретный пример. Допустим, в выходные вы собрались в гости, куда ваш муж давно и сильно желал попасть. Неделю он пребывал в предвкушении, а в субботу вы сообщаете ему, что его мама очень хороший человек и очень хорошая мама. И что с того, не понимает муж? То, что сегодня нам надо пойти к ней. Она вчера звонила, и у нее был такой голос, она так говорила. Мне кажется, ей плохо, ее надо поддержать. Но мы же собирались. Но мама важнее. И муж понуро бредет к маме, не получив того, чего желал. Кто в этом виновен? Жена? Нет, она тоже пострадавшая сторона. Она тоже мечтает об этой субботе и пожертвовала ею ради свекрови, ради своего мужа. Нет, она вне подозрений. Тогда кто? Получается, мама, из-за которой периодически раз в несколько месяцев повторением подобной нехитрой комбинации вы достигаете требуемого эффекта. Ваш муж охладевает к своей матери. Только не надо доводить все до ссоры. Да, вы имеете право забрать мужа у матери ради своих детей, но это совершенно не значит, что вам позволено сделать их смертными врагами. Себе дороже выйдет. Особую бдительность следует проявлять по отношению к незамужним родственникам и подругам, пусть даже это ваша родная сестра. Одинокие женщины зачастую, сами того не понимая, пытаются тиражировать свою судьбу. В других людях они либо рекламируют свой во всех отношениях более замечательный образ жизни, либо обрушиваются на мужчин, живописуя их подлый характер, точа вас, как вода, камень. Особенно опасны они в качестве советчиков и интерпретаторов поступков вашего мужа. Не надо их принимать всерьез. Одинокие женщины не могут быть объективны, так как видят окружающий мир через призму своих неудач. Особенно искаженно видят мужчин. Если вам необходим совет, обращайтесь к благополучным женам. Иногда одинокие подруги идут на прямой конфликт с вашим мужем. В этом случае их надо осаживать. Ваш муж вам все же ближе самой близкой подруги. Еще одна причина желания разрушить вашу семью может заключаться в боязни одиночества, что в наибольшей степени характерно для пожилых родителей. Одинокая старость — штука страшная, и человек, приближаясь к ней, начинает неосознанно искать опору. В первую очередь в близких родственниках. Все, кто окружает их, становятся потенциальными конкурентами, от которых желательно избавиться. Этих людей нельзя обвинить в злых намерениях. Они действуют инстинктивно, как тонущий человек, который хватается за ближних пловцов, непреднамеренно топя их. Но все же топя. Я не призываю отказываться от своих постаревших родственников. Напротив, я считаю необходимым проявить о них максимум заботы, но предлагаю не принимать к сердцу их слова и суждения. И уж тем более не руководствоваться ими, строя отношения с мужем. А вообще родственники и друзья — это очень хорошо. Это самая главная ценность после семьи, ведь мы живем среди людей, с ними общаемся и в случае чего обращаемся за помощью именно к ним. Так что, не допуская их в свою семейную жизнь, старайтесь не прерывать с ними отношений, старайтесь их поддерживать даже ценой своего самолюбия. Но все же не ценой семьи.